Да, да, а мертвых либо хорошо, либо ничего, так, вот только никто и никогда не заканчивает мысль древнего мудреца. О мертвых либо хорошо, либо плохо, о мертвых, правду. Подведем итоги. Вальдемарт возродился, но связи с ним у меня нет. Что делать дальше, непонятно. Впрочем, Малфой вчера пригласил меня в его родовое поместье, погостить. Наверняка его папа посодействовал, под давлением своего хозяина. Значит, Вальдемарт меня не забыл и не собирается просто так оставлять в покое. Я ему нужен. А нужен ли он мне, к сожалению, в данном случае мое мнение никого не интересует. А значит, быть мне клейменным. Ну и пусть, самое время положиться на извечный русский авось. Авось, пронесет, живы будем, не помрем. Глава 21. С вокзала мы с Малфоем сразу же отправились к нему домой. Я, конечно, хотел сначала заскочить в косой переулок, повидать Джима, снять комнату. Не все же лето я буду у Малфоев, и все такое. Но Драко пресек мои протесты и просто красноречиво посмотрел. Желание спорить сразу пропало. Встречал нас Люциус Малфой. Был он каким-то неестественно бледным и, кажется, измученным. Видать, нелегко ему далось возвращение хозяина. Обменявшись взаимными любезностями, как это принято у аристократов, Малфой-старший взял нас за руки и все вместе мы аппарировали в поместье. Родовое поместье Малфоев представляло собой высокий пятиэтажный особняк, очень даже больших размеров. Как семья из трех человек живет в таком, не могу себе представить, по мне так слишком много места. На прилегающих к поместью территориях был сад, небольшое поле для квиддича, живописная поляна с декоративными кустами и деревьями и еще пара каких-то объектов, может что-то вроде сараев или чего-то подобного. Вся территория была обнесена высоким забором. Мы появились возле самых ворот. На территорию самого поместья, я так понимаю, аппарировать нельзя, наверняка имеется соответствующая защита и еще много сюрпризов для незваных гостей. «Добро пожаловать в Малфой Минор», — высокомерно заявил Люциус, на что я лишь кивнул. Ворота не замедлили открыться перед хозяином дома, и мы зашли внутрь. Дорога до поместья была длиной метров 300, которые мы прошли в полном молчании. Каждый думал о своем. Ход мыслей Люциуса я даже себе примерно представляю. Вряд ли Вальдемарт объяснил ему, для чего я нужен. О чем думал Драко, сказать не могу, скорее всего, также терзался догадками по моему поводу. Я же немного опасался этой встречи с Вальдемартом. Мало ли как он отреагирует на смерть своего лучшего пожирателя смерти. Может в ней он меня обвинит и на месте же накажет. Наконец, мы зашли внутрь поместья. Потолки в доме были высокими, а помещения выполненными в средневековом стиле, колонны, резные перила, различные картины и все такое. Именно такими я себе и представлял в детстве рыцарские замки. Разве что холодного оружия практически не было, так, пара мечей и один щит. Хотя это ведь только прихожая. Встречала нас, как я понимаю, жена Люциуса и мать Драко, Нарцисса Малфой. Довольно красивая, хоть уже и не молодая, женщина, с такими же серебряными волосами, как у мужа и сына. В Риме веди себя, как римлянин, гласит древняя поговорка. С матерью Малфоя я, как и с его отцом, минут пять расшаркивался во взаимных любезностях. Интересно, они хоть на грамм верят в то, что говорят мне? Что-то я сомневаюсь, что им приятно видеть в поместье своего древнего и чистокровного рода какого-то безродного полукровку. Думаю, если бы не Вальдемарт, я бы еще не скоро смог бы ступить на землю Малфоев, и то не факт, вне зависимости от отношения ко мне Драко. Вас уже ожидают, в конце концов, сказала Нарцисса, когда обмен любезностями закончился. Люциус повел меня куда-то вглубь поместья, на второй этаж. Драко задержала мать и, кажется, не собиралась его никуда пускать. Малфою-младшему это мало понравилось, о чем прямо говорил весь его вид. «Тебе радоваться надо, Драко. Все-таки он еще ребенок». Мы с Люциусом зашли в какой-то зал, посередине которого стоял длинный стол. Большая часть мест пустовала, а присутствующие порой сидели друг от друга на значительном расстоянии. Наверное, пожиратели смерти сидят по своей внутренней иерархии, а отсутствующие просто в Азкабане. Лица присутствующих, что странно, не были закрыты. Значит, меня не опасаются. Во главе стола сидел, конечно, сам темный лорд Вальдемарт. Выглядел он неприятно. Неестественно худой, бледная кожа, вместо нормального носа две щелки, как у змей, и красные глаза, разумеется. Малфой слева от меня склонился в почтительном поклоне, я поспешил последовать его примеру, Злить темного лорда не хотелось. Хочется ему, чтобы кланялись все. Пожалуйста, мне не трудно. Люциус, предвкушающе улыбнувшись, сказал лорд. А мы вас обоих уже заждались. Друзья, позвольте представить вам Александра Стоуна, внука моего верного соратника Владимира Бессмертного. Вы же помните Владимира, не так ли? Волдемарт обвел всех взглядом. Он предпочел сесть в Азкабан, но не предал меня. Пожиратели смерти склонили головы, и было видно, каждый из них рад бы сейчас провалиться сквозь землю. Так что, продолжил темный лорд после паузы, можете называть нашего юного друга Александром Бессмертным, не ошибетесь. Он внес свой вклад в мое возвращение, всеми силами помогая Барти в Хогвартсе. И еще юный Александр изрядно преуспел в изучении темных искусств. Замечательная смена растет, не так ли, друзья мои? Пожиратели вновь промолчали. Так, что же стоите в дверях? Внезапно обратился к нам с Малфоем Волдемарт. Проходите же, Люциус, на свое место, Александр сюда. Лорд указал на место почти рядом с собой. Между нами было только три стула. Мы поспешили сесть. Украдкой я успел внимательнее рассмотреть пожирателей смерти. Всех без исключения я знал заочно, кого-то по газетам, кого-то через однокурсников, чьими родителями они и являлись. И это не все пожиратели, а лишь внутренний круг, самая элита. Одного я, правда, видел раньше, еще в том заброшенном особняке, где скрывался Волдемарт. Кажется, его зовут Хвост, он немного изменился. Правая кисть у хвоста теперь была серебряной. Натер, забавляясь в душе, или просто настолько холит и лелеет своего сеньора правшу. Как я и говорил прежде, тем временем вещал темный лорд, я ценю преданность превыше всего. Александр прекрасно продемонстрировал лучшие качества своего деда. Жаль, что Барти погиб, но его смерть не была напрасна. Место Барти теперь вакантно, и займет его Александр. У кого-нибудь есть возражения против моего решения? Думаете, был хоть один протест? Все молчали, лишь пара пожирателей высказали одобрение вслух. Хорошо быть темным лордом, каждое слово – законный аксиома. Прекрасно, снова улыбнулся Волдемарт. Александр, подойди. Я встал и подошел. Прекрасно зная, что меня ждет, я встал перед Волдемартом на колено и закатал левый рукав. Кобуру с палочкой я предусмотрительно снял еще в поезде. Вытащив свою палочку, Волдемарт приложил ее конец к моему предплечью и прошипел какое-то заклинание. Место соприкосновения палочки и руки пронзила боль, как от ожога. Стиснув зубы, я терпел, хотя боль все усиливалась, и мне даже почудился запах сгоревшей человеческой плоти. Внезапно боль прекратилась. Я открыл глаза и увидел на своем предплечье черную метку. «Череп со змеей вместо языка, и пусть твоя верность будет непоколебима», — провозгласил темный лорд. «Да мой лорд», — прошептал я, вставая с колена и кланяясь. «Займи свое место, Александр». Я поспешил выполнить распоряжение. «Итак, друзья мои, по полученным недавно сведениям, министерство не верит в мое возвращение. Ведь так, Северус?» «Снейп, он сидел в самом темном углу, я его даже не заметил». «Проклятие, не подумал, что он тоже будет тут». «Все верно, мой лорд», — ответил мой декан, никак не реагируя на мой взгляд. «Дамблдор пытался убедить Фаджа в вашем возвращении, но министр слишком глуп и корыстен, он не поверил директору. Однако Дамблдор вновь созвал свой Орден Феникса. Да, сборище светлых и добрых магов, борющихся со злом», — тихо рассмеялся Волдемарт. «Они не способны мне серьезно помешать, слишком их мало и они слабы. Но ты будешь докладывать мне обо всех их планах, Северус. Надеюсь, Дамблдор доверяет тебе все так же сильно?» «Да, мой лорд. Дамблдор не сомневается в моей верности ему, но он ошибается». «Замечательно. Глупость министерства нам только на руку. Мы воспользуемся предоставленной нам возможностью, чтобы окрепнуть и вновь собрать прежнюю армию. Также надо вытащить наших соратников из Азкабана. Крэб, Гойл, вы отправитесь к дементорам. Они вновь должны встать под мои знамена». «Да, мой лорд», — синхронно сказали оба отца моих однокурсников. «Великанами займется Макнир. Ты ведь сможешь найти общий язык с великанами? Им нравится убивать так же, как и тебе. Возьми с собой Нокта. Дамблдор наверняка пошлет к великанам своих людей, если уже не послал. Северус, лесничего Хагрида и директора Шармбатона Олимпию Максим, мой лорд, не заставил себя ждать Снейп. Они должны были уже отправиться. Дамблдор выбрал их, так как они оба полувеликаны. Макнир, Нокт, встретитесь с ними, постарайтесь взять живыми. Но это не обязательно. Слушаюсь, мой лорд, как и Гойл с Крэббом, Оба пожирателя ответили синхронно. Теперь оборотни к ним отправится. Люциус, ты, Волдеморт улыбнулся, а Малфой еле заметно передернулся. Ты же хочешь искупить свою вину, верно, Люциус? Да, мой лорд, ты меня сильно разочаровал, Люциус. Сначала ты предал меня, потом потерял вещь, которую я тебе оставил. Но я, лорд Волдеморт, милостив, я дам тебе еще один шанс проявить себя. Подведешь меня и в этот раз, не обессудь. С тобой пойдет наш юный друг, Александр Бессмертный. Что скажешь? Повернулся ко мне темный лорд. Я сделаю все, что вы прикажете, мой лорд, ответил я. Прекрасно, Волдеморт был доволен. Вот и пойдешь с Люциусом. Опыта наберешься, он лишним не бывает. Думаю, не ошибусь, если скажу, что твою палочку министерство не отслеживает. Да, мой лорд, вновь сказал я. Отлично. Задача остальных – вербовать сторонников, поднимать и обновлять старые связи, все, что может помочь в будущем. Ежедневно докладывать мне о проделанной работе. Провалов я не потерплю. Свободны. Пожиратели смерти, и я вместе с ними, встали из-за стола, поклонились и пошли на выход. В дверях я столкнулся со Снейпом. Он посмотрел на меня как-то странно. Не сомневаюсь, максимум через час Дамблдор уже будет знать обо мне. Неважно. В коридоре меня окликнул Люциус. «Пойдем», — сказал он мне, — «я покажу тебе твою комнату, заодно и поговорим». Мы прошли на третий этаж. Люциус завел меня в комнату для гостей и уселся в кресло перед камином. Я сел напротив. «В шкафу», — Малфой указал на мебель, — «ты найдешь стандартное обмундирование пожирателей смерти. Черную мантию с капюшоном и маску. Они зачарованы специальными чарами, стоит их один раз надеть, и сможешь снимать или призывать их одним заклинанием. Очень удобно, когда нужно срочно отправиться на задание. Хоть чары и сложные, но оно того стоит». Малфой хлопнул в ладоши, и на столике перед ним появилась бутылка вина с двумя бокалами. Люциус разлил вино по бокалам, и один передал мне. «Теперь по поводу задания. Отправляемся завтра. Так получилось, что я знаю месторасположение основного лагеря оборотней. Твоя задача – молчать и оказывать мне поддержку в случае необходимости или в случае моего приказа. Говорить буду я. Думаю, проверять твои навыки мне не нужно. Темный лорд не принял бы тебя во внутренний круг, будь ты слабаком. Да и родословная говорит в твою пользу. Внук бессмертного, кто бы мог подумать». Люциус о чем-то задумался и замолчал. Через 5 минут он вернулся в наш мир, так сказать. «Отправляемся завтра», — вновь повторил он, — «а пока спи. Спокойной ночи». Люциус вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Я еще какое-то время сидел в кресле, крутил в руках бокал с вином, хорошим вином, и смотрел в огонь камина. Похоже, мне в жизни выпал джекпот, я уже во внутреннем круге пожирателей смерти, будущее обеспечено. Так я еще и наследник древнего рода, если верить Волдеморту. Вот только все это я могу потерять, вместе с жизнью. И пусть зато будет что вспомнить, когда кроме грелки и стакана воды мне ничего не будет нужно. Если доживу, конечно. Встав из кресла, я подошел к шкафу и открыл его. Там на полке лежала свернутая мантия, и на ней сверху была белая маска, с двумя разрезами для глаз. Также вместе с мантией лежал комплект одежды, черного, разумеется, цвета. Плотная рубашка, с воротником под горло, штаны и высокие сапоги. Никаких украшений или опознавательных знаков ни на мантии, ни на маске не было. Не откладывая дело в долгий ящик, я надел форму пожирателя. Сидела она удобно, совершенно не стесняя движений. Маска, конечно, немного ограничивала угол обзора, что в бою могло бы сыграть на руку противникам. Придется активнее крутить головой. Не беда, выкручусь, сражались же в них прежде, и даже побеждали. Может, маги просто не додумались использовать этот минус пожирателей себе в пользу, их проблемы. Я еще какое-то время покрутился вокруг зеркала. Удовлетворенный своим видом, я применил заклинание, о котором мне рассказал Люциус, и одежда пожирателя просто распалась черным дымом. Теперь она всегда будет со мной, пока я сам не захочу от нее избавиться. Лег спать я со спокойной душой. Лед тронулся, господа присяжные заседатели, как говорил один из моих любимых литературных героев, только командовать парадом буду не я. Утром меня разбудил домовой эльф Малфоев. После принятия душа и приведения себя в порядок он же проводил меня на завтрак в общий зал, находившийся на первом этаже. Малфои встретили меня более доброжелательно, чем вчера, я это почувствовал. Может быть, снятие тайны с моей родословной заставило их пересмотреть свои взгляды на меня, да и принятие в ряды пожирателей сыграло свою роль. Нарцисса обратился к жене Малфой за завтраком. «Мы с мистером Стоуном сегодня уйдем по делам. Постараюсь вернуться побыстрее, но ничего обещать не смогу». «Хорошо», — кивнула миссис Малфой. Драко весь извелся, так ему было любопытно узнать, что именно произошло на встрече с темным лордом и куда мы направляемся. «Мог бы, дал бы ему совет не лезть во все это, но кто я такой, чтобы лишать человека права научиться чему-либо на собственном опыте? Хочет он сунуть свою шею под гильотину, я не буду мешать». Позавтракав, мы с Люциусом распрощались с Дракой Нарциссой и вышли из поместья. «Думаете, будут осложнения?» – спросил я, пока мы шли к воротам. «Ничего нельзя исключать. Многие оборотни уже привыкли к более-менее мирной жизни. Убедить их выступить на стороне темного лорда будет непросто. Несмотря на то, что министерство с каждым днем все больше и больше их притесняет. Думаю, без размышлений в наши ряды вступит только Сивый с его шайкой. Про Сивого я слышал. Сумасшедший маньяк-оборотень поставил своей целью перекусать как можно больше детей магов. Собрал вокруг себя таких же маньяков, как он сам. Он очень любит кусать детей», — заметил я. «Темный лорд позволит ему это в обмен на службу?» «На словах, несомненно», — усмехнулся Малфой. «Пока власть не захвачена, Сивый будет нужен, и мы его будем кормить любыми обещаниями. Темный лорд ничего не имеет против оборотней, они — часть магического мира. Но ему не нужны те, кто способен только разрушать и не может создавать. Сивый как раз из таких. После захвата власти Сивый перестанет быть нужным и поэтому умрет». Люциус внимательно посмотрел на меня. «Советую взять на заметку. Если умеешь только убивать и пытать, твоя ценность будет невысока. И не факт, что тебе сохранят жизнь в новом мире темного лорда». Я кивнул и взял на заметку. «Вполне логично. Видимо, Волдеморт прекрасно знал историю не только магического мира, но и Макдловского. Не было ни одной революции в мире, после которой не уничтожали бы самих революционеров. И убивали их по той простой причине, что ничего, кроме разрушения, они не умели. Так уж получается, что после революции следует создавать, а не разрушать. Не сомневаюсь, что в случае победы Волдеморта произойдут массовые чистки в рядах пожирателей смерти». «Тем временем мы дошли до ворот. Так понимаю, аппарировать ты не умеешь?» – спросил меня Малфой. «Да, надо будет научить, и Драко заодно». Но потом, взяв меня за руку, Люциус аппарировал. Появились мы в каком-то лесу, где-то в Англии. Люциус взмахом палочки облачился в одежду пожирателя смерти, я последовал его примеру. Светить своим лицом мне пока не хотелось, даже перед возможными союзниками. Обо мне и так знает слишком много народа. Пойдем, только осторожно, смотри по сторонам. Я вытащил на всякий случай палочку. За спиной в кобуре у меня ждал своего часа калькулятор. Хм, почему я не подумал о серебряных пулях? Одна, даже не смертельная, рана такой пули гарантированно убьет оборотня. В теории. На практике, надеюсь, применять не придется. Мы осторожно продвигались вглубь леса. Я внимательно осматривал окрестности. Изредка я замечал следы присутствия оборотней, следы от когтей и зубов на деревьях, еще реже попадались разорванные тушки мелких животных или птиц. Здесь, похоже, оборотни переживают полнолуние. Через полчаса ходьбы буквально из ниоткуда появились люди, обступившие нас кругом. Все они были в старых и разорванных мантиях. Выглядели они, как классические бандиты, грязные, вонючие и с мерзкими рожами. Вперед вышел самый высокий и широкий из бандитов, с большими желтыми зубами, больше похожими на клыки, и с нестриженными ногтями на руках. «Кто это к нам пожаловал?» Гнусно усмехаясь, поинтересовался он. «Сивый», — обратился Люциус к главарю и снял маску. «Убери своих псов, Люциус», — радостно протянул самый опасный из маньяков и оборотней. «Давненько не виделись. Судя по твоей одежде и тому, что ты вообще пришел, слухи о возрождении господина правдивы». «Да», — просто ответил Малфой. «Наконец-то», — радостно взревел Сивый. Его поддержали другие оборотни. «Мы с радостью присоединимся к армии темного лорда, если нам пообещают равноправие и вкусных деток», — маньяк гнусно заржал, обнажая свои клыки. «Разумеется, Сивый, но я пришел не только за твоей стаей. Мне нужны все оборотни». «Они откажутся», — убежденно произнес Сивый. «Они стали слишком мягкотелы. Забыли, что значит быть настоящим оборотнем. Многие даже от мяса отказываются. Тем не менее, приказ лорда был недвусмысленным». «Как пожелаешь, Люциус», — пошел на попятную Сивый. «Мы проводим вас, самих нас, в лагерь, Конечно, не пускают, боятся. В сопровождении оборотней Сивова мы пошли к лагерю. Эти маньяки лично мне не понравились. Всю дорогу они обсуждали, кто и сколько детей перекусает, сколько женщин изнасилует и сколько мужчин убьет и сожрет. Эти выродки жрали человечину, даже находясь в людском обличии. К сожалению, дареному коню в зубы не смотрит. И эта нелюдь может быть полезна, особенно, если надо кого-то запугать. Но после, не знаю как Люциус, а я с огромным удовольствием пристрелю пару этих бешеных собак. Оставлять их в живых не только бессмысленно, но и опасно. С другой стороны, на войне всегда нужно пушечное мясо, а эта нелюдь подходит лучше всего. Наконец, мы добрались до лагеря оборотней. Располагался он на поляне посреди леса и был огорожен самодельным забором. Чистокол по какой-то причине оборотни делать не стали. Может, он просто не был нужен? Внутри лагерь представлял собой индейское поселение, только вместо вигвамов были современные палатки, а в остальном – один в один. Бегали и играли дети, женщины что-то плели или занимались другими делами по хозяйству, мужчины что-то мастерили, разделывали туши животных или пахали землю на своих огородах. Не сомневаюсь, что часть мужчин на заработках в городе, все-таки до самообеспечения лагеря оборотней далеко. Одеты все оборотни, к слову, были куда лучше маньяков Сивова. Никакого рванья и грязи, вещи были, конечно, старые, но все было чисто и аккуратно. Приличные люди, если спросите меня. Банда Сивова остановилась на границе леса. Не удивлен, что соплеменники их не любят. Получив указание от Люциуса, куда нам следует прибыть, маньяки убежали вглубь леса, а мы с Малфоем пошли к лагерю. Нас заметили еще на подходах и нацелили самодельные луки. Как я уже знал, у большинства оборотней палочек не было, их просто отказывались обучать магии. Скольких сильных магов потерял магический мир из-за этой тупости, сложно сказать. «Кто вы такие?» – заорали из лагеря. «Мы послы от темного лорда Вальдемарта. Мы пришли предложить вам союз», – закричал Люциус. «От темного лорда? Да, ладно, подходите». Мы вошли в лагерь. С прицела нас так и не сняли. Из отряда мужчин вышел невысокий оборотень. Совет знал, что вы скоро появитесь. «Следуйте за мной», и повел нас вглубь лагеря. Оборотни смотрели на нас по-разному, кто-то с презрением, кто-то с надеждой и мольбой, а кто-то с восхищением. «Что такое совет?» – тихо спросил я у Малфоя, пока мы шли. «Высшая власть у оборотней. Все оборотни входят в разные стаи. У каждой стаи есть свой вожак. Собрание всех вожаков и называют советом. Вожаков сильных стай, разумеется, со слабаками никто не считается, и они действуют так, как прикажет им более сильный, под чьим крылом они находятся. Есть, конечно, оборотни, которые не входят ни в одну стаю, а живут среди магов. Лучший пример – Ремус Люпин, ваш бывший преподаватель. Но таких мало, среди магов в нынешнее время оборотням очень сложно выжить. Мы подошли к большому шатру, расположенному примерно в середине лагеря. «Совет ждет вас», – сказал нам сопровождающий и удалился. Мы зашли внутрь. Обстановка напоминала встречу с Вальдемартом, различались лишь детали. Также стоял стол, только круглый, за которым сидели мужчины и женщины, общей численностью в 13 человек. Все они были уже в годах, примерно от 40 до 60 лет, и все без исключения, крупные и мускулистые. Как я смог заметить, у некоторых была волшебная палочка, у остальных, вполне возможно, она тоже имелась. «Зачем вы пришли?» – спросил самый старый на вид оборотень. «Мы пришли к достопочтимому совету оборотней», – начал Люциус, – «с посланием от темного лорда Вальдемарта. Могущественный темный лорд вернулся в наш мир и желает вновь видеть оборотней в рядах своей армии. Как и прежде, в случае заключения союза темный лорд гарантирует равные с магами права и поставки аконитового зелья каждому оборотню. В прошлый раз темный лорд потерпел поражение», – прокряхтел старый оборотень. «Это была случайность. Мальчишка Поттер лишь по воле случая смог временно лишить сил нашего господина. Больше такого не случится. Это случайность», – взорвалась женщина, лет 40 на вид, «унесла жизни многих наших соплеменников. И вы хотите, чтобы мы снова слепо последовали за вами, подвергая жизни своих людей опасности? Все мы помним, чем это закончилось в прошлый раз, и до сих пор пожинаем плоды вашей случайности. А что вы хотите?» Голос Люциуса был все так же спокоен. «Просто сидеть и ожидать, пока не придут авроры, стоит им только прознать о вашем лагере, и они тут же его уничтожат, а вас всех упекут в Азкабан, в лучшем случае. Неужели вы не видите, что с каждым днем министерство принимает все новые и новые законы, ограничивающие волшебные расы. Надо дать им отпор, пока не стало слишком поздно. «Не знаю, как вы», — вдруг сказал плотный мужчина, с восточным лицом, «но я согласен с послом лорда. Мы не можем вечно прятаться в лесах, за свою свободу надо сражаться. Да, может, ты и твоя стая первыми и сложите голову, во имя общего блага, Шерхан», — язвительно спросила женщина. «Если это потребуется для будущего нашего вида, непременно», — ответил ей мужчина. «Довольно», — рявкнул самый старый оборотень, «как я понял, он тут был главой. Посол, что нам гарантирует темный лорд, в случае нашего присоединения, равные права с магами, как я уже говорил, возможность жить и работать в городе, в обществе магов, а не в лесу, возможность учиться магии и отправлять своих детей в школу, и обеспечение каждого оборотня, ежемесячно, порцией аконитового зелья». Оборотни затихли, обдумывая услышанное. «Вы только подумайте», — продолжал увещевать Люциус, — «никаких притеснений, нормальные условия жизни и работы, подумайте о ваших детях, никто не будет тыкать им в лицо тем, что они оборотни, никаких издевательств и насмешек со стороны других детей, образование и будущее. Разве это не стоит того, чтобы присоединиться к темному лорду? Нам нужно все обдумать, уважаемые послы, вынес решение глава. Прошу вас подождать, вам покажут гостевые покои и накормят». «Разумеется», — чуть склонил голову Малфой и вышел из шатра. Я двинул следом. «Темный лорд действительно выполнит свои обещания?» — спросил я Люциуса во время обеда, который подали в отдельную палатку и где расположили нас на время обсуждения совета. «Конечно, ты, Стоун, кажется, не до конца понимаешь цели темного лорда. Знаю только из газеты и из разговоров других. По ним выходит, что темный лорд – сумасшедший маньяк, который жаждет диктатуры чистокровных и смерти всех грязнокровок». Люциус отложил вилку и налил себе вина. «Что ж, слушай, диктатура чистокровных – это, конечно, хорошо, но это есть и так. Посмотри, кто занимает самые высокие посты в министерстве. Либо чистокровные, либо их марионетки. Смерть грязнокровок. Неплохо, но это не главное. Магический мир, Стоун, не развивается уже сотни лет. Мы как будто застыли на месте. Даже хуже. Мы деградируем и вымираем. В мире магии уже давно не было прогресса. А все из-за того, что мы скрываемся. Маглы заполонили весь мир, и мы вынуждены скрываться от них. Нам банально не хватает места и ресурсов для нормального развития, мы вынуждены использовать объедки со стола маглов». Первым подобную ситуацию понял и попытался исправить Гриндевальд. «После него, русские маги, твои соотечественники». Но и Гриндевальд, и русские пошли по простому пути. Попытались влиться в общество маглов. Почти получилось. Цель темного лорда – возрождение и развитие магического мира, его спасение. Пытаться слиться с маглами глупо, уже пробовали до нас, ничего не получилось. Цель темного лорда – создание магического государства. Не то жалкое подобие, что есть сейчас в каждой стране, а полноценного государства, со своей территорией, народом, законами, конституцией, традициями, суверенитетом. Маглы это государство тут же закидают атомными бомбами. Зачем им такой могущественный конкурент? Малфой рассмеялся. «Ты думаешь, я работал с магловскими политиками, учился у них, и вот что я тебе скажу, мой юный друг. Любой магловский политик за одну каплю эликсира бессмертия готов вылизать яйца хоть у бомжа. А ведь это не все, что мы можем предложить на экспорт. Зелья, исцеляющие любые болезни у маглов, восстанавливающие у инвалидов потерянные конечности. Сам подумай, за любой из этих товаров маглы душу продадут. Как считаешь, если мы сможем исцелить маглов от их рака, позволит ли они своим политикам хотя бы косо на нас посмотреть? И не надо забывать про панацею от любой проблемы, Империус. Так что, создание собственного магического государства – блестящая идея темного лорда. Все продумано до мелочей. Почему тогда с ним борются, да так яростно? Пропаганда, мой юный друг, пойми меня правильно, я вовсе не убеждаю тебя, что темный лорд такой весь из себя белый и пушистый, просто никем не понятый. Нет, он самый могущественный из всех темных магов, а людей он убил столько, сколько ты представить себе не можешь. Более жестокого и злобного человека я никогда не встречал. Он всеми силами уничтожал и продолжает уничтожать всех своих врагов. Но ведь это нормально, убивать своих врагов. Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Так, кажется, маглы говорят, а такие люди, как Дамблдор, изо всех сил стараются помешать планам Темного Лорда. Они просто боятся тех перемен, что он несет, и акцентируют внимание общества на темных чертах Темного Лорда, искажая его конечную цель. Пропаганда дает изумительный результат в умелых руках. Хотя до такого гения, как доктор Геббельс, Дамблдору как до луны. Значит, я отпил вина. Темный лорд мечтает создать самостоятельное магическое государство, которое населяли бы магические расы, вроде оборотней, великанов и магов. Верно, кивнул Малфой. А почему тогда в Англии? Ведь полно в океане ничьих островов. Англия станет основой нового государства, а живущие здесь маглы, им придется уехать. Хотя, разумеется, ценные рабочие останутся, для работы водоснабжения, канализации и прочего. Электричество магам, к слову, не нужно. Кто не пожелает уехать сам, будет выкинут из государства, или убит. Кому какая разница? Да, планы у Волдеморта поистине наполеоновские. И, что самое бредовое, может же и получиться. Собственное магическое государство, где магия живет и развивается. Утопическая картинка. Ты ничего не слышал? Вдруг напрягся Люциус. Я напряг слух и смог уловить какой-то шум вдалеке, на самых окраинах лагеря. Через какое-то время я уже смог различить крики и взрывы. Люциус, надев маску, выскочил из палатки. «Авроры!» — крикнул он, вернувшись через минуту. «Они как-то нашли лагерь. Быстрее, надо убегать. Они наверняка поставили антиоперационный щит. Придется пробежаться. Мы просто уйдем. А как же союз с оборотнями? Придется наведаться в другой раз». Мы выбежали из палатки. Бой между оборотнями и аврорами приближался. Стрелы оборотней были бесполезны, а палочки имелись не у всех. Еще меньше было тех, кто мог ими нормально пользоваться. Чего нельзя сказать об аврорах. «Мы что, просто убежим?» — спросил я у Люциуса. «Убери свое благородство, у нас нет выбора». «Выбор всегда есть». Я увидел, как какой-то аврор расстреливает заклинаниями выбегающих из подожженной палатки женщин и детей. «Называйте меня, как хотите, но я бросился к нему. Не знаю, почему. Может, вспомнил того оборотня и девушку, которых я видел в косом переулке. Неважно. Важно лишь то, что этот аврор, не ожидавший сопротивления, получил в грудь аваду кедавру от меня и затих навсегда. Сознание мельком заметило, что это первый убитый мною человек, но времени на размышления не было. Ко мне уже двигались два аврора. Не особо думая, я выхватил пистолет и послал в обоих по пуле. Одному повезло, ему пуля попала в грудь и, кажется, сразу убила, а вот второму кусок свинца угодил в живот, полностью разорвав внутренние органы, принося адские мучения. Тратить на него время я не стал, и так не жилец, мизерикорд в форме пожирателей не предусмотрен. Три оборотня схватили с земли палочки убитых мной авроров и кинулись в гущу боя. Рядом со мной пролетела авада и угодила в одного из бойцов министерства. Это Люциус Малфой вступил в битву. Почему не убежал, интересно. Я посылал одно заклинание за другим, чередуя аваду Исика с пистолетными выстрелами. Патроны быстро кончились, есть у них такое свойство. Перезаряжать я не стал, не до того было. С нашей поддержкой оборотни воспряли духом и с еще большей яростью кинулись на врагов. Я своими глазами видел, как один оборотень, примерно моего возраста, вцепился в глотку аврору и загрыз его насмерть. Строй авроров дрогнул. Их отступление началось тогда, когда они разглядели среди оборотней двух пожирателей смерти. Может, они подумали, что тут есть еще пожиратели, не знаю. Просто внезапно они сняли щит и отпарировали прочь. Оборотни радостно завыли. Среди ликующих я заметил Шархана и ту женщину, которая с ним спорила. «Мы благодарим вас за помощь, посланники Темного Лорда», — подошел к нам глава совета. «Вам следует быстрее уходить. Они скоро вернутся с большими силами», — сказал Люциус запыхавшимся голосом. «Да, да, конечно. У нас есть запасные лагеря. Нам есть куда уйти», — пожевав губы и посмотрев по сторонам, глава продолжил. «Передайте Темному Лорду, что мы согласны принять его предложение и встать под его знамена». «Рад слышать», — поклонился главе Малфой. «Я передам Темному Лорду ваши слова. Вы не пожалеете. А теперь, прошу меня извинить, но нам пора». Распрощавшись, Люциус отпарировал, взяв меня за руку. «Появились мы, как я и думал, возле ворот Малфой Минора. Не будет проблем из-за авроров?» — спросил я. «Они видели нас. Это не важно. На чемпионате мира по квиддичу видели куда больше пожирателей смерти. Вреда это не принесло. Главное, задача выполнена. Лорд будет доволен. Ты хорошо себя показал. Твое глупое благородство привело к неожиданно хорошему результату. Я-то думал, придется ждать, пока оборотни созреют для принятия решения после нападения. Вы знали о нападении? Я был, мягко говоря, удивлен. Все-таки, несмотря на свои познания и умения, ты еще чересчур наивен. Ничего, это со временем пройдет. Я не просто знал о нападении, я его и организовал. Точнее, слил министерству местонахождение лагеря оборотней. Я понимал, что просто так, с бухты-барахты, оборотни не станут присоединяться к темному лорду, и решил их немножко подтолкнуть к этому шагу. То, что ты бросился их защищать, сыграло нам только на руку. Молодец. И отошли Авроры именно благодаря моему влиянию на министерство. Это было несложно подстроить. В конце концов, это был лишь отряд новичков, не ожидавших встретить такое сопротивление. И многие из них не будут теперь сражаться против нас. Малфой рассмеялся. Плюс, теперь изрядная часть ресурсов министерства будет пущена на расследование произошедшего и отлов оборотней, что даст темному лорду и нам больше возможностей для маневра. Учись, мой юный друг, одним заклинанием убивать сразу нескольких зайцев. Малфой был явно доволен. Он предвкушал прощение темного лорда и возвращение ему прежнего статуса, а может, чем черт не шутит, и награду. А я думал, все-таки я все еще слишком наивен, как правильно заметил Люциус, но я в себе это искореню. Глава 22. Я ведь людей убил, тех авроров, а они только свой долг выполняли. Не виноваты же они, что министерство им приказало, хотели как лучше, а я их убил. У них ведь наверняка семьи были, жены и дети. Не выдержав, я расхохотался. Все, хватит, я честно попытался раскаяться в убийстве авроров, ничего не получилось. Серьезно пытался, даже их безутешные семьи представил, но, не получилось. Вот ведь я сволочь бессердечная, три раза ха, социопат, одним словом. Почему-то мне совсем не было жаль убитых мной, и мук душевных не было. Плевать, темный лорд был доволен результатом переговоров. Даже очень, Люциусу простил его прошлые прегрешения. Мне, благодарность с занесением в личное дело. Шучу, конечно, хотя, должен же быть у такой серьезной организации свой кадровик и личные дела членов. Надо будет поинтересоваться по этому поводу у старших товарищей. Драко, разумеется, не мог усидеть на месте. Ему было безумно интересно, где мы были и что делали. Отца он донимать вопросами не стал, зная, что ответов не получит. А вот до меня докопаться попытался, но я быстро поставил крест на всех его надеждах. Возможно, мне показалось, но в глазах Драко была зависть. К кому? Ко мне, хотя это я понять могу. Драко был представлен темному лорду, разумеется, но Волдемарт не счел его пригодным к вступлению в ряды пожирателей смерти, пока. А тут появляюсь я, и сразу меня принимают во внутренний круг. Малфой, все-таки ты еще ребенок. Думаю, скоро, когда начнется серьезная война, это из тебя быстро выльют, и процесс будет болезненным. Не знаю почему, но я не чувствовал в Малфое, как бы лучше сказать, темного мага, что ли. Звучит глупо, но ближе всего подходит по смыслу. Он скорее был мелким пакостником, сделать какую-нибудь подлянку для него радость, но вот на настоящее дело, убийство, пытки, жертвоприношения, он был не способен. После захвата власти темным лордом такие люди, как Драко, будут нужны. При должном усердии из него выйдет неплохой руководитель. Сейчас же, во время войны, от подобных людей мало пользы. Пару дней я занимался ничего не деланием. Как мне объяснил Люциус, требовался отдых после операции, хотя потребности в нем я и не ощущал. Может быть, это просто Малфой стареет, и годы дают о себе знать, вслух такие мысли лучше не озвучивать. Наконец, на третий день после переговоров с оборотнями, Люциус соизволил снизойти до нас с Драко, с которым я и проводил все свободное время. Сказав только за мной, Люциус повел нас в общий зал. Вся мебель из него была убрана домовиками, а на полу были начерчены два круга, около 5 метров в диаметре каждый. «Встаньте в круги», — скомандовал Люциус, — и мы поспешили это сделать. «С сегодняшнего дня я возьмусь за ваше обучение, молодые люди. Будем учиться парировать. Тебе, Александр, это пригодится, да и Драко будет не лишним научиться раньше сверстников. Не могу позволить, чтобы мой наследник чего-то не умел. Аппарировать, да, жизнь прекрасна. С помощью аппарации можно будет наплевать на самолеты, поезда, метлы, камины и прочие средства передвижения. Подумать только, в любую точку мира. Условие лишь одно, знать место, куда хочешь переместиться. Интересно, а по фотографиям аппарировать можно? Скорее всего, да. Итак, приступим к тренировке. Не стал откладывать дело в долгий ящик Люциус. Встаньте на границу круга и представьте, как перемещаетесь к противоположной его стороне. Представив, сделайте шаг и произнесите заклинание перемещения, аппарате. Начали. Так, представить мысленно противоположную границу круга. Есть. Шагнуть вперед, одновременно, опять же мысленно, произнеся заклинание. Есть. Мир вокруг внезапно завертелся, и я упал, больно стукнувшись головой об пол. Блин, не рассчитал немного. Попытался встать, ничего не получилось. Следующий кадр. Я с ужасом смотрю на свое тело. Точнее, отсутствие такового в полной мере. Была у меня только правая рука и часть туловища. Все остальное я нашел, когда посмотрел назад, на то место, откуда я перемещался. Ноги и вторая часть туловища с левой рукой стояли, как ни в чем не бывало. Первая моя мысль. А почему нет боли и крови? Ощущения были странными. Совершенно не такими, какие должны быть у разрубленных пополам людей. Я уже приготовился в муках умереть, но к моему телу быстро подошел Люциус. Ничего, так бывает, сейчас все исправлю. У Драка тоже не идеально получилось. Малфой-младший прыгал на месте без одной ноги, которая лежала неподалеку. Через 5 минут мое тело вновь было в полном порядке, как и тело Драка. Не так уж и плохо, сказал Люциус. У большинства с первого раза и переместиться-то не получается. Вам нужно всего лишь потренироваться. И мы стали тренироваться, каждый раз теряя то руку, но ногу, то половину туловища. У меня один раз переместилась только голова. Ощущения были просто непередаваемые. Скажу одно, приятного мало. В тренировках аппарации прошло 2 недели. Первые дни мы перемещались только внутри кругов, пока не перестали при перемещении терять части себя. Потом плавно перешли в сад и стали тренироваться аппарировать на большие расстояния. Потом, перемещение в закрытые помещения и визуально невидимые места. Ну и, разумеется, перемещение в строго отведенное место, обозначенное кругом в 30 сантиметров. Короче, Люциус придумывал самые разные задания для тренировки. Но как результат, за 2 недели бесконечных тренировок, с раннего утра до позднего вечера, мы с Драко научились вполне сносно аппарировать. Впрочем, Драко это будет запрещено еще пару лет, но я-то и сейчас могу. Чувство, которое я испытал, когда, по мнению Малфоя, прилично овладел аппарацией, нельзя передать словами. Чувство бесконечной свободы. Я могу переместиться куда угодно и когда угодно. Правда, были способы ограничить эту свободу. Те же антиаппарационные щиты или защита Хогвартса. Но все это было так незначительно, что не могло ухудшить моего настроения. А на следующий день, после конца тренировок, я почувствовал, как горит моя метка. Из рассказов Малфоя я уже знал, что таким образом темный лорд вызывает своих слуг. Я бросился из особняка, по пути кивнув Люциусу, за пределы защиты поместья. Малфой, кажется, понял, куда я так спешу. И это показательно, сам он никуда не торопился, значит, лорд его не вызывал. За воротами я заклинанием быстро призвал одежду пожирателя смерти вместе с маской и аппарировал. Первая самостоятельная аппарация прошла успешно, я появился у особняка, в который приходил еще с Барти. Зайдя внутрь, я пошел к помещению, где тогда находился лорд. Не прогадал, Вальдемар ждал меня именно в нем. Рядом с его креслом стоял хвост, как всегда сгорбленный и трепещущий. «Мой лорд, я явился», — отрапортовал я, склонившись в поклоне. «Вижу, у меня есть задание для тебя, и проверка». Вальдемар замолчал, а я молча ожидал продолжения. «В подвале этого дома сидит пленник, член Ордена Феникса. Узнай у него, что пытается скрыть Дамблдор в отделе тайн от меня. Его агенты проделали неплохую работу по дезинформации моих слуг и отвлечению внимания от отдела тайн. Если ты не справишься, или повредишь пленника, ничего не узнав, пеняй на себя, ступай и немедли». Я еще раз поклонился и вышел из комнаты. «Да, Стоун, еще одно испытание от Вальдемарта. Убийство Авроров в лагере оборотней – это хорошо, но их можно объяснить моим, так называемым, благородством. Мол, делал я это только для того, чтобы оборотней спасти, а в спокойной обстановке я ни на что не способен, потому как слабак. Интересно, это сам Вальдемарт решил меня так проверить или кто-то ему из моих доброжелателей посоветовал? Вряд ли ветеранам-пожирателям понравилось, что из ниоткуда появился какой-то пацан и сходу занял место во внутреннем круге. Они вполне могли посоветовать своему господину провести такую проверку, в надежде, что я облажаюсь. Вывод: мне нельзя облажаться. Убить меня Вальдемарт, конечно, не убьет, но и вес в его глазах я потеряю изрядно, а это может привести к неожиданным последствиям, не самым для меня приятным. В подвале меня ждал пленник, точнее, пленница. Вальдемарт как-то не сказал, что это женщина. Дополнительная проверка моей верности. Пытать мужчину легче, чем женщину. Еще бы ребенка откопали, мать их. Ну, может, сама все расскажешь? Все-таки решил спросить я у нее. Для очистки совести, лицемер поганый. Женщина, одетая во что-то рваное и грязное, только плюнула мне под ноги и ничего не ответила. Интересно, а как бы она отреагировала на то, что ее пришел пытать школьник? Определить возраст человека под мантией и маской, которая и голос меняет немного, не представлялось возможным. Подумай, не торопился я, все равно все узнаю. Зачем же терпеть боль? Или ты думаешь, что сможешь выдержать? Не смеши. Все говорят, различие лишь в количестве времени, необходимого для развязывания языка. Даю тебе шанс избежать боли. Это ведь справедливо? В ответ молчание и полный ненависти взгляд. А женщина молодая еще, даже 30, наверное, нет. Что ж, видит боги, я этого пытался избежать. Извини, дорогуша, твоя жертва напрасна. Круция, просто сказал я, направив палочку на женщину. Самое трудное для меня было поддерживать достаточный эмоциональный уровень для пытки. Женщину мне не было жаль. Нет, она сама выбрала свой путь. Мне просто она была безразлична, в этом-то и была проблема. Но я справился, смог разжечь ненависть, накручивая себя. Женщина закричала, не выдержав мук. Я подержал заклинание минуту и снял его. Поймал себя на мысли, что с интересом рассматриваю сжавшуюся на полу фигуру. Все-таки это первый раз, когда я наблюдаю эффект круция на живом человеке в спокойной обстановке. Дыхание тяжелое, глаза полны ужаса и боли, тело скрючено, пытается вжаться в пол, подальше от меня. Психологический эффект Круция, или просто боится пожирателей смерти. Говори, что пытается спрятать Дамблдор в отделе тайн. Женщина только молчит и трясется. Что ж, ладно, на заметку. Подучиться легилименции. Способность чтения мыслей плюс пыточные заклинания дают невероятный эффект. Можно ослабить жертву пытками, и ее сознание будет открыто для чтения, как книга. Пригодится в будущем. Но это потом. Сейчас работа. Женщина попалась крепкая. На 20-й минуте нашего общения она расплакалась. Я дал ей немного выплакаться и попытался взять лаской. Стал максимально добрым и нежным голосом увещать и уговаривать сдать секрет Дамблдора. Не помогло. Продолжил пытки, и поток слез только усилился. Каким-то шестым чувством я знал. Пленница уже на грани, еще чуть-чуть, и все выдаст. Для усиления эффекта я снял маску, чтобы женщина видела, кто ее пытает. Этого ее психика вынести уже не могла, и пленница, рыдая, выдала необходимую информацию. Справился за полчаса. Интересно, это много или мало? Оставив за спиной скулящее и почти сумасшедшее тело, я пошел наверх. Темный лорд, должно быть, уже заждался. Мой лорд, поклонился я, войдя в комнату. Обстановка не изменилась. Вальдемарт сидел в кресле, лицом к камину, сбоку стоял сгорбившийся хвост с неизменной маской преданности и обожания на лице. Паршивый лакей, он меня одним своим видом бесит. Для такого родную мать продать, не проблема. Насмотрелся я на улицах на таких крыс. Ирландцы ему подобных давили без жалости, и я вместе с ними. Узнал? Просто спросил лорд. Да, мой лорд, Дамблдор в отделе тайн пытается скрыть от вас некое пророчество, касающееся Поттера и вас, меня и Поттера. Да, задумался Вальдемарт. Значит, это было правдой. Что было правдой, я не понял, но решил не вмешиваться в мыслительный процесс лорда, ожидая его решения. Что думаешь об этом, Александр? Неожиданно спросил Вальдемарт. Это может оказаться ловушкой, ответил я. Я уже успел обдумать ситуацию с этим пророчеством. И пока пытался о нем вызнать у пленницы, и пока шел сюда. Зачем Дамблдору принимать какие-то дополнительные меры для защиты, если в отдел тайны так проникнуть крайне тяжело? Чем это пророчество так ценно? Если оно так ценно, почему о нем знает каждый член Ордена Феникса, по словам пленницы? Да и с захватом пленницы какие-то непонятки, слишком уж легко ее пленили пожиратели. Неужели Дамблдор так не бережет своих последователей? Объяснись, — потребовал Вальдемарт. «Слишком это странно выглядит, мой лорд. Как будто Дамблдор хочет, чтобы вы узнали об этом пророчестве и попытались им завладеть. Возможно, он хочет, чтобы вы перешли к активным действиям и раскрыли себя всему миру. А пророчество может оказаться простой приманкой, фальшивкой». «Пророчество, настоящее», — тихо проговорил Вальдемарт. «Я еле его услышал». «Твоя точка зрения понятна, Александр. Отлично поработал, можешь идти. Хвост за тобой приберется». «Так ведь, хвост?» «Да, господин». «Конечно, господин», — немедленно начал кланяться коротышка с бешеной скоростью, быстро семеня к подвалу. «Да, умереть от руки такого ничтожества. Позор для такой сильной женщины». Я проследовал следом за хвостом. В подвале я перехватил его руку с палочкой, которую он уже направил на тело женщины, и оттолкнул этого червяка в угол. Потом вытащил свою, отсалютовал ею смотрящей на меня пленнице, и пустил в ее тело зеленый луч смерти. Она заслужила смерть от рук нормального мага. Хотя, по сути, разницы никакой. Смерть она смерти есть, неважно, кем принесенная. Убери тело. С презрением я бросил хвосту и вышел из подвала. А хвосту, похоже, совсем не понравилось, что его добычу забрали. Видимо, он мечтал развлечься с пленницей, перед тем, как убить. У меня даже желание кастрировать ублюдка появилось. Вот кого я ненавижу всей душой однозначно, это насильников. Самые гнусные из представителей рода человеческого. Ну, по крайней мере, я в своем роде спас эту женщину от такого счастья. А хвоста я с радостью убью потом, как и сивого. Ведь настанет день, когда они перестанут быть нужными. Мне хотелось надеяться, что это так. Знаете, что сделал труд из обезьяны? Уставшую обезьяну. Не помню, кто сказал. От себя добавлю. Уставшую и грязную обезьяну. Вот уже 2 дня я копался в земле с лопатой. Сейчас объясню почему. Из-за чувства самосохранения. Время сейчас неспокойное. Нахожусь я в организации суровой, где всякое может случиться. Не хотелось бы, в случае необходимости бежать, оказаться с голым афедроном. Целый день после памятного испытания у Вальдемарта я потратил на хождение по магазинам. Перво-наперво купил вместительные сундуки. Почему не рюкзаки с чарами вместительности? Просто мне нужны были не чары вместительности сейчас, а чары вечного хранения. А они, эти чары, плохо сочетаются, поэтому и пришлось брать сундуки с естественной вместительностью. Сундуки я забил продуктами, немного денег в каждый, запас зелья и набор для их приготовления, кое-какую одежду и всякие полезные вещи первой необходимости, в том числе и магловские. А потом я стал закапывать эти сундуки в разных местах Англии. Да, да, я создавал так называемые нычки. Просто, я рассудил, мало ли мне придется спасаться бегством, а может и на дно ложиться, как я тогда буду жить. Вот мне эти самые нычки и пригодятся. И это называется не паранойей, а предусмотрительностью. Хотя, можете называть и паранойей. Выбрать место для нычки и ее, собственно, оборудовать оказалось самым сложным. Заклинаний для выкапывания земли я не знал. Пришлось поработать ручками и трансфигурированной лопатой. Все места я выбрал в лесополосе, внимательно запомнив приметы и сами места. Возле каждой нычки я образовал, перенес магией, муравейник от собак. Муравьи крайне работящие существа и очень быстро уничтожат любой посторонний запах, ни одна псина не учует. Защищать нычки магией я не стал, знал необходимые заклинания, но просто не стал. Магию ведь можно и обнаружить, это я тоже знал. Да, все-таки я параноик, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым развездяем. Места нычек я старательно замаскировал, не оставив, как мне хотелось думать, ни одного следа своей работы. Добавлю еще одно к вышесказанному. Труд делает из обезьяны уставшую, грязную, но довольную обезьяну. Я был доволен результатом своей работы. Теперь, в случае чего, мои шансы выжить повысились, что не могло не радовать. Теперь бы какой-нибудь домик в глубинке Англии приобрести, да превратить его в крепость, вообще хорошо бы было. А лучше не в Англии, а в тайге российской, там сам черт ногу сломит. Уверен, у многих пожирателей существуют подобные тайники, иначе они просто идиоты. А уж у Вальдемарта таких должно быть пара сотен по всему миру, с его-то родом деятельности. Это, кстати, объяснило бы то, что хвост смог вернуть ему какое-то подобие тела и подготовить ритуал для полноценного возрождения. Не сам же он все необходимые зелья варил, верно? Дамблдор никак не унимался, В каждой магической газете были его заявления о возрождении Темного Лорда, но представлены они были в таком свете, будто директор, выживший из ума полоумный старикашка, с соответствующими комментариями. И тут же, в следующих газетах, были опровержения слов Дамблдора, в которых министерство призывало граждан к спокойствию и убеждало население, что возрождение Волдеморта – чушь несусветная. Прошлись по личности и мальчика, который выжил. Нет, честное слово, если бы не знал точно, решил бы, что в министерстве и в редакциях газет – сплошняком наши агенты. Подумать только, им ведь за поливание грязью Дамблдора и Поттера даже не приплачивают. Они сами это делают, по велению сердца, душевный порыв, так сказать. Фадж в каждой газете разоблачал нарушителя спокойствия Дамблдора. Поразительно. Неужели у министерства в самом деле нет шпионов по всей стране и они реально не знают обстановку? Лично меня насторожило внезапное исчезновение оборотней, слишком большая активность бывших пожирателей и нехорошие слухи. Что понравилось Фадже больше всего, это его объяснение поведения Дамблдора, которое он по секрету рассказал Люциусу. А Малфой со смехом рассказал это мне и своей семье за ужином. По версии Фаджа, Дамблдор просто жаждет заполучить его, Фаджа, место министра. Ой, уморил, кому он нахер нужен, и его место в придачу. Захотел бы Дамблдор, он уже давно стал бы министром, Фадж и пикнуть бы не посмел. Хорошо, что это понимают все, кроме Фаджа и министерства. Когда прозреют, надеюсь, будет поздно. Но истерика Фаджа принесла и свои плоды, Дамблдора турнули из Визингамота. Сильный удар по его влиянию, даже я оценил. Темный лорд вообще скакать от радости должен, его-то агенты там остались, и их позиции стали сильнее, а сторонники Дамблдора ослабли. В общем, все министерства, в силу глупости своего руководства, вовсю работало на Волдеморта, само того не подозревая. С начавшейся опалой Дамблдора затруднилась и работа его людей, относиться к явным его сторонникам стали в целом хуже, что очень сильно облегчило работу наших кротов, пока по всем фронтам выигрывал Волдеморт. Помимо той женщины, имени которой я так и не узнал, пожиратели смогли найти и уничтожить еще нескольких членов Ордена Феникса. В условиях дефицита кадров это должно было ослабить Дамблдора еще сильнее. Признаюсь, подобное развитие событий меня немного настораживало. Ну, слишком все легко получается. Или это судьба на нашей стороне, не верю я в это. Как не верю и в Дамблдора, который разучился политические интриги плести. Может, все эти проигрыши, часть плана Дамблдора, так сказать, запланированные победы, гамбит, как в шахматах. Но Волдеморт не глупее меня, он намного умнее, сам сможет разобраться, без моих советов. А темный лорд не сидел без дела, вовсю пользуясь полученными преимуществами. Переговоры с дементорами шли полным ходом и весьма успешно. Равноправие Волдеморт им пообещать не мог, так что торг шел о месте их пребывания после завоевания власти, статусе в новом мире и количестве пищи. Азкабан, по планам лорда, так и останется тюрьмой. Только магов туда будут посылать уж совсем безнадежных, но в основном, маглов, душами которых дементоры и будут питаться. Особых усилий для переговоров с дементорами не потребовалось. Теперь они были в армии Волдеморта. Помимо всего прочего, они обещали не нападать и не воздействовать на магов с черной меткой. То есть, мне можно было не опасаться дементоров, пока они на нашей стороне. Это радовало. С великанами дело шло хуже. Жили они разрозненно и в труднодоступных местах. Макнейру пришлось повозиться, чтобы найти и уговорить присоединиться пару племен, но этого было мало. Так что в ближайшее время придется палачу полазить по горам, разыскивая новых рекрутов. Также Волдеморт отправил послов к вампирам, но те пока обсуждали, стоит ли с ними вообще говорить и выслушивать. Медленно эти вампиры запрягают. Кентавры, как и гигантские пауки, также интересовали лорда в качестве союзников. Они обладали необходимым уровнем интеллекта для диалога, вот только они были временно недоступны. Единственные общины, как первых, так и вторых, находились в Хогвартсе, в запретном лесу, если быть точнее. Ход пожирателям смерти туда заказан. Помимо магических созданий пожиратели активно вербовали магов. Некоторые шли с огромной охотой, в основном они были обычными бандитами и преступниками. Роль таких – пушечное мясо. Были, правда, и самородки. Чистокровные почти в полном составе примкнули к армии Волдеморта. Некоторых просто заставляли либо шантажом, либо империусом. Я сам участвовал в операции по похищению семьи одного чиновника с его последующим шантажом. Правда, в переговорах я не участвовал, в это время следя за женой и ребенком чиновника. Задание у меня было неприятное – порубить обоих в капусту, если поступит приказ. К счастью, чиновник оказался смышленым малым и быстро просек, что ссать против ветра занятия не из умнейших. Сохранение жизни семьи для него было приоритетным, поэтому он выбрал сторону Вальдемарта. Очень правильно поступил, да и меня от неприятной работы избавил, за что ему большое спасибо. Все-таки убивать детей, я к этому не готов, хотя и не думаю, что такой приказ реально поступил бы. Вальдемарт же не маньяк-убийца, без крайней нужды старается подрастающее поколение не уничтожать. Подготовка к войне шла полным ходом. Не сомневаюсь, Дамблдор с не меньшей энергией взялся за дело, чем Вальдемарт. Я же после создания нычек вернулся к занятиям анимагией, каждую ночь погружаясь в себя. Странно, но теперь волк относился ко мне с куда большей симпатией и охотно шел на контакт. С чем это связано, не знаю. Может, с моим взрослением, пес его разберет, да и не важно. Контакт был налажен, а значит, можно пытаться превращаться. За моими потугами в превращении теперь следил Люциус, с моей личной просьбы. Джима за все это время я так и не навестил. Не думаю, что учитель одобрит мое клеймо, как и мои деяния. Превращение в животного было более болезненным, чем я представлял. Пока одна рука стала лапой, 7 потов сошло. Полностью менялась костная структура и кое-какие внутренности. Очень болезненно ощущение. Но, как меня успокоил Малфой, это лишь сперва больно. Потом, научившись полной анимаги, боли уже не будет, а весь процесс будет занимать секунды. Перевоплощение шло медленно. Целую неделю я добивался того, чтобы мое тело покрылось шерстью. Выглядело забавно. Примат натуральный. Потом настал черед рук и ног. Это было еще забавнее. И уже потом, туловища и головы. Последнее, самое трудное, особенно, сохранить разум человека, не стать настоящим волком. Я справился, разумеется. Поздно вечером я стоял в саду на лапах, рядом на стуле устроился Люциус. «Молодец», — спокойно сказал он, — «получилось». «Как ощущения?» Я помотал мордой и оскалил клыки. «Жаль, нет зеркала. Было бы интересно посмотреть на себя со стороны». Попробовал говорить, из горла вырвался только рык. Я чувствовал свое тело по-новому. Такое сильное и быстрое, это было невероятно. Я физически ощущал, что могу перепрыгнуть забор поместья, сила лап это позволяла. Язык ощупал свои новые клыки, они были внушительных размеров и весьма острыми.